Глава третья. «С меня хватит!» Приложившись к горлышку бутылки, Стася сделала большой глоток и, закашлившись, вытерла стекавшие по подбородку капли. Вино мы нашли в ледовом шкафу на кухне и посчитали справедливым использовать в качестве лекарства. Не всякий день фарс превращается в драму. Оставалось только догадываться, кто забыл бутылочку марочного вина. Сдается, домовладелец врал на голубом глазу, будто квартира простаивает. Интересно, кто и чем здесь занимался, когда Ирен Авести растворялась с первыми лучами солнца. Но кто бы это ни был, ему следовало оставить минимум 3 бутылки, потому что одну Стася почти прикончила, и ей явно не хватило. А ведь, на секундочку, главная пострадавшая здесь я. Но в итоге двоюродная сестричка закатывает истерику, а я изображаю ледяное спокойствие. В бездну. Дай сюда. Отобрала бутылку и интеллигентно, как положено, плеснула немного рубиновой жидкости в бокал. Бррр, как кровь. Стараясь не фокусироваться на ненужных ассоциациях, сделала глоток. «Не кричи так, а то мы обе заночуем в участке. И это в лучшем случае, заметь». Стася притихла, с ногами забралась на кровать. Закончив с гостиной, к счастью, стол удалось спасти, мы перебрались в спальню и дали волю эмоциям. По себе знала, они накрывают не сразу, особенно когда чем-то занята. Именно поэтому я не терпела безделья. Сразу в голову лезут разные мысли, начинается рефлексия. «Это ведь не ты, да?» — съежившись, шепотом спросила Стася. Промолчала, наслаждаясь вкусом дорогого напитка. Он не шел ни в какое сравнение с тем, чем приходилось довольствоваться мне. Ординарные вина, смесь остатков разных сортов. Ушлые продавцы именовали ее купажом. «А вдруг он еще здесь?» Стася затравленно огляделась по сторонам. «Вдруг он в тебя вселится? Или в меня?» «Брось!» — устало пробормотала я и поставила бокал на пол. «Призраки на такое не способны». «Откуда тебе знать?» — заладила упрямая сестричка. В ту минуту мне хотелось ее придушить или хотя бы заткнуть рот кляпом. «Оттуда!» На самом деле я понятия не имела, на что способны призраки, пусть и жила с загробным соседом в зеркале. Вот в травах худо-бедно разбиралась, зубы могла заговорить. А другой мир... Тут бы даже высшее образование не помогло, потому как я — светлая ведьма, не темная. Пожалела, что уже взяла интервью у Леонтия Грира, он-то точно знал. Вернула бы вопрос среди других, якобы читатели интересуются. «Пора менять квартиру». Все внутри противилось этой мысли, но Станислава права. Квартирка отныне с душком, да и имя Ирен Авести тоже. Вот ведь от души впечатала кулак в мягкую перину. Не мог каким-то другим образом объявиться. Обязательно было портить мой сеанс. Люди платят за развлечения, а не за то, чтобы кусок бестелесной материи обвинял их в убийстве. Еще подумают, что это мои фокусы. «А еще лучше, давай лавку откроем. Станем продавать разные обереги». «Пальцы мертвецов?» «Бася!» Стася злобно зыркнула на меня. «По правде», — она перекатилась на живот, приподнялась на локтях. «Мне надоело изображать Айзу». Улыбнулась. «Лучше скажи, что тебе надоело быть на вторых ролях». «И это тоже. Все говорят только о тебе, а работу делаю я». «Так открой свой гадальный салон. Зачатки дара у тебя имеются, пальцы ловкие, язык подвешен, отбоя от клиентов не будет». «А ты?» В мягком свете ночника глаза Станиславы мерцали, делали ее похожей на Сильфиду. Не удержалась. «Тебе надо ловить женихов в темноте». «Что?» — она оторопела, захлопала ресницами. «Да ну тебя!» Недовольно сопя, Стася села. Я надавила на ее больную мозоль — брак. Отчего-то вопрос замужества волновал всех, кроме меня. Видимо, по той же причине сестрица томилась без кавалеров, а меня вечно кто-то тащил в постель. Не замуж, тут мы на равных. Не скажу, что особо переживала, любовник даже лучше. От него заранее известно, чего ожидать, а вот муж... Тут новенькая может всплывать каждый день и стать неприятным сюрпризом. Так что замуж нужно выходить с холодной головой и исключительно по расчету. «То есть бросаешь?» — подвела черту под нашим разговором. «Я пока не решила». «Ох, лиса! Знаменитая двуликая Станислава!» Успокоилась и просчитывает в голове, что ей выгоднее. Потянулась за бокалом. «Карты Неплохая идея. И обходится гораздо дешевле. Ирен со дня на день станет убыточной. Пора ее похоронить и создать новый образ. Так и быть, пусть солирует Станислава, потешу ее тщеславие. Мне и некогда, колонка, расследование. Ты согласна? Сестренка уставилась на меня глазами по 10 крон, пригрозила пальцем. Смотри, передумаю. На самом деле нет. Решение приняла между первым и вторым глотком вина. Взвесила все, определила приоритеты. Так я и заработок сохраню. Уверена, Стася не забудет делиться. И избегу возможных преследований. Опять же, сестренка под боком. Расследование — штука тонкая. Не всегда можно лицом светить. Станислава же с людьми ладит. Поработает на досуге моим лазутчиком. Тогда нам нужно помещение. Позабыв о былых страхах, Стася рьяно взялась за дело. Что-то не очень пафосное, скромное. Бедным гадалкам больше верят. И меньше платят. Учить тебя и учить. На себя посмотри, особо без высшего образования. Пару минут мы буравили друг друга взглядами, а потом дружно рассмеялись. Стася иногда язва, но сердиться на нее выше моих сил. Отложим до завтра, ладно? А то после этого сеанса голова чугунная. Можно я у тебя переночую? На вокзале страшно. А у меня не очень, особенно когда Дерек из зеркала высунется. Станислава с ним не знакома, и я предпочла бы представить их друг другу при свете дня. К тому же кузина убеждена, что у меня квартира, а не клетушка под потолком. Вот перееду в новое жилище, тогда милости просим, а пока... Я тебе денег на гостиницу дам. Задрав подол, вытащила из-под подвязки ассигнацию. У меня мужчина. А... Глаза Станиславы горели, как у драконицы. Ох, неудачная вышла ложь. Еще моей маме расскажет. Лучше бы брякнула, что трубу прорвало. «У тебя с ним как? Для здоровья? Смотри!» — пригрозила пальчиком Стася и проворно убрала ассигнацию в декольте к своей доле за сегодняшний сеанс. «Подцепишь дурную болезнь, не жалуйся, лечить не стану». «Ну вот, теперь я уже и развратница. Прямо как по Гриру». Удовлетворенная женщина не пытается соблазнить совершенно неинтересного ей мужчину и уж точно не наденет под белую блузку черное белье, не выставит его на показ, — замотала головой. Какое мне дело до мнения случайного человека? Святоша нашелся. И не собиралась я с ним спать, ублажать другими способами тоже. Ты чего? Стася осторожно тронула меня за плечо. Гримасы строишь, губами шевелишь, кулаки сжимаешь. Я ведь пошутила. На самом деле я тоже хочу, как ты. Но тетушка Марсия строго следит. Ты же ее знаешь. Она тяжко вздохнула. Знала ли я собственную мать? Еще бы. После того, как тетя Людовика сбежала, а я упорхнула в обители разврата под названием Большой город, Станиславе было уготовано два пути — выйти замуж или умереть девственницей. Но что-то подсказывало план маменьки, и тут дал сбой. Слишком умело сестренка флиртовала с мужчинами. «Давай заночуем здесь. Призрак вряд ли вернется, никуда идти не хочется». Обычно мы так и поступали, тушили свечи, распихивали все по чемоданам и заваливались спать на кровать. «А как же твой мужик?» — прищурилась Стася. «Или ты его выдумала?» Ее проницательность порой пугала, но не в этот раз, сестренка. «А мужик обойдется сегодня без моего белого тела». «Вовсе не белого, ты за лето загорела», — закатила глаза. «Стася, опусти ее». И, откинувшись на подушку, как была в одежде, с остатками пудры на лице, заснула. Дождь зарядил с ночи. Утром в небе и вовсе открыли шлюзы, пока добралась до своей квартирки, промокла до костей. Переоделась и на работу. Единственная радость — завтрак в семейном кафе на Лиственной улице. Оно находилось ровно на полпути между домом и редакцией. Неприметное, три ступеньки вверх, несколько столиков — отделанные серо-белой плиткой стены. Зато там изумительно готовили, просто и дешево, все как я люблю. Меню особого не было, что хозяйка сделала, то и продают, но я никогда не уходила голодной. Правда, кофе брала в другом месте, в кондитерской на углу, там крепче. Хотя на этот раз он мне не помог. Да и для разговора с Юбером пригодилось бы зелье или проклятие. Не пустыми чашками же в него кидаться. Как чувствовала, что он заортачится. «Нет! Нет и нет. Меня это не интересует». Брызгая слюной, Юбер Арас, главный редактор «Мирабейского вестника», на корню зарубил идею моего журналистского расследования. «Мы не бюллетень полиции и не вестник некромантии. Наших читателей интересуют живые люди. Что они едят, с кем спят, какие грязные секреты скрывают. Вы были у Грира?» «Была». Прислонившись к этажерке с подшивкой газеты за последний год, мечтала опрокинуть ее на голову Юбера. Может, тогда он поймет, что убийство приносит гораздо больше денег, чем банальная интрижка. «И?» Юбер вопросительно глянул на меня и, не дождавшись ответа, погрузился в бумажный хаос на своем столе. Счета, ведомости, макеты, верстки. Он просматривал их между делом, за разговором, безжалостно черкал и выносил резолюции. «Выяснили что-нибудь интересное? Нам не помешал бы пикантный материал. Какая-нибудь девственница-первокурсница, обманом втянутая в оргию на кладбище. Или просто оргия, хотя бы секс на рабочем месте», — хмыкнула. «Увы, господин Грир сексом не занимается». «Как? Вообще? Вы блузку расстегивали?» «Расстегивала». «А бюстье?» «Может, сразу трусы снять?» — едко поинтересовалась я. «И сняли бы для пользы дела». «Помнится!» — Юбер мстительно вытащил на белый свет один мой неблаговидный поступок. «Выпуск с подробным описанием деталей тела и физических умений лорда Аверса смели за пару минут. Всем хотелось знать, в какие позы ставит потенциальных невест огненный дракон. Хотите, чтобы все деньги вновь ушли на ремонт редакции? Разъяренный лорд Аверс тогда нас спалил. Не понравились ему пикантные подробности, выставленные на всеобщее обозрение. Сам виноват. Мне тоже не понравилось, как он со мной обошелся. Вот и отомстила, накатала о нем статью. И зареклась иметь дело с крылатыми лордами на личном фронте. «Грир — некромант, а не дракон». «А я репортер, а не шлюха. Не собираюсь с ним спать». «И он со мной тоже». «Не собираетесь, так и не собирайтесь». Юбер вновь погрузился в чтение документов. «Жду черновик статьи к вечеру. Хочу передвинуть вашу колонку на четверг. Нужно успеть сделать правки и сдать в набор». «Вот тебе и пряник, Бася». Прежде досье леди Н выходило по пятницам среди разных сплетен. А теперь моими соседями станут колонки новостей и новости с биржи. А расследование... Главное его начать. Согласую постфактум. Юбер еще спасибо скажет и премию выпишет. Но все равно настроение было чуточку подпорчено. Самую малость. Мне нужен еще кофе. При мысли о бодрящем напитке с легкой горчинкой засосала под ложечкой. Надо чем-то запить неприятное послевкусие от пикировки с Юбером. Может, Петра, наш секретарь, смилостивится и сварит чашку живительного напитка. Взамен бесплатно поделюсь с ней разными сплетнями. Что новенького? В приемной я нос к носу столкнулась с Виктором. Пришел за документами, пока я торчала у Юбера. От коллеги пахло дешевыми сигаретами. Судя по стопке бумаг, обильно почерканных красным карандашом, он только что забрал черновик статьи после правок. «Вот, опять дракону все не так», — подтвердив мои сомнения, пожаловался Виктор. «Вчера оставил, так все почеркал». «А ты пиши лучше». Виктор звезд с неба не хватал ни в плане легкости пера, ни в плане грамотности. Бесталанный, зато исполнительный, идеальная рабочая лошадка. Он трудился в Мирабайском вестнике осьмушку века, но так и не получил повышения. Когда я пришла, Виктор корпел над новостной колонкой. Собственно, тем же он занимался и сейчас. «Ума не приложу, как можно напортачить с таким закостенелым материалом? Бери штампы и пиши». Виктор умудрялся ошибаться и каждый раз жаловался, вздыхал. «Ты сегодня не в духе. Тоже досталось». Предпочла оставить вопрос без ответа. Нечего всяким знать о нашей размолвке с Юбером, а то поставит себя и меня на одну доску, начнет утешать. Да и главред в итоге со мной согласится, как увидит материалы. Оставалось только понять, кто из посетителей сеанса самый вероятный убийца, раскрутить его, а там и имя убитого установим. «Петра, солнышко!» Повернувшись к секретарю, широко улыбнулся Виктор. «Побалуй нас волшебством своих ручек. Выдерни из пучины серых будней». Закатила глаза, как слащаво. Но Петре нравилось. Или ей просто нравился Виктор. Я давно замечала, как она на него поглядывала, перекладывала его бумаги, чтобы Юбер первыми прочитал, подписал. Интересно, у них до чего-то дошло? Виктор в курилке не хвастался, но это ничего не значит. Пусть я бросила вредную привычку, но исправно ходила с ребятами во двор, в холодное время года на площадку лестницы между вторым и третьим этажами. Стояла, принимала горячее участие в обсуждении разных вопросов, мотала на ус полезную информацию. «Если ты игнорируешь курилку, вечно узнаешь все последним. Такого я позволить себе, естественно, не могла». «Не без рук, сам сваришь», — непривычно огрызнулась Петра. «Так вот для чего сладкие слова. Они поссорились? А мне можно?» «Угу», — тут же просияла Петра. Маленькая, хрупкая, она успевала все и сразу. Рыжая молния носилась по этажам, воевала с курьерами и доставщиками всего на свете. Ни разу не видела, чтобы Петра плакала. Максимум скуксится, тяжко вздохнет и снова запрыгнет в беличье колесо. Вот и сейчас одной рукой молола кофе, другой разбирала почту. «Забыла сказать. Тебя искали». Сдвинув папку с макетами, она аккуратно поставила на стол белую чашку с двойной синей каемкой. «В такой носили кофе только Юберу. Свидетельство особого отношения к моей особе». «Кто?» Подвинув стул, села, с удовольствием вдохнула кофейный аромат. Рабочий день начинается в 9. Я, как репортер со свободным графиком, пришла в 11. Какая ранняя пташка успела залететь? «Мужчина», — таинственно понизила голос Петра. «А тебе здесь медом намазано?» — громко прикрикнула она на Виктора. «Юбер сказал, еще одну статью запоришь. Вылетишь, как пробка. Топай отсюда». «Тебе еще про королевского наместника писать. Вот». Петра вытащила из-под груды бумаг регистрационный журнал и ткнула в галочку против фамилии Виктора. «Да, кому мужчины, а кому инспекции и указы?» Дождавшись, пока Виктор нехотя покинет приемную, Петра придвинулась ко мне, шепнула на ухо. «Симпатичный». «И что сказал?» «Среди моих знакомых не было ни одного симпатичного мужчины, которому бы вздумалось разыскивать меня с позаранку». «Ничего, просто спрашивал, работает ли здесь некая Диана». «А ты?» — под ребрами заскреблось неприятное предчувствие. «Это явно по работе, очередной недовольный и завидный жених. О ком я писала в последний раз? Вроде банкир какой-то. Герои публикации вылетали из моей головы сразу после того, как я сдавала колонку в номер. Надо поднять подшивку газеты, глянуть, что я там писала. Что бы там ни вообразила Петра, разыскивать меня могли только по одной причине — предъявить претензии». «Я что, сказала Диан много, пусть назовет фамилию?» «И?» «Сослался на твою колонку». «Очень интересно». Подув на пенку, аккуратно глотнула. Благословенный напиток теплом разлился по горлу. «Ясно, опять угрозы подать в суд. Проходили. Именно поэтому я — Диана. Точнее, Диана Н. По легенде, великосветская бесприданница, великодушно знакомящая читательниц с миром влиятельных, богатых и холостых. Каждая моя колонка — не просто интервью, а маленький спектакль. Мнимая Диана рассказывает, при каких обстоятельствах пересеклась с тем или иным мужчиной. Кто-то друг ее семьи, с кем-то она танцевала на балу, а затем пошепталась с подружками и узнала такое. Кстати, где бы нам познакомиться с Леонтием? Самый вероятный вариант — академию отмела сразу. Легче сразу свою подпись поставить. Нет, леди Диана к магии равнодушна, поэтому сделала еще глоток и почесала кончик носа. Поезд. Правильно, где пересекаются разные миры? Только в дороге. Эй! «Ты опять где-то витаешь? Держи!» Заморгав, недоуменно уставилась на визитную карточку. «Это тебе!» Медленно, видимо, решив, что так до меня быстрее дойдет, пояснила Петра. «Утренний красавчик оставил». «Я, как его увидела, сразу влюбилась». Она сокрушенно вздохнула по несбыточной мечте. «Так в чем проблема? Взяла бы и познакомилась». Для деятельной женщины нет ничего невозможного, не довольствоваться же всякими Викторами. «Он дракон», — Петра еще раз вздохнула. Тут мне не нашлось, что ответить. Разве только матерное. Но девушки не выражаются, поэтому оставила комментарии при себе. «Эдвин Аларий, лорд Эснак». Имя натисненной карточки ровным счетом ни о чем не говорило. «Это хорошо, значит, мы не пересекались». «И что ему нужно?» Засунула карточку в редикюль. «Понятия не имею», — пожала плечами Петра. «Он не соизволил сообщить. Сказал, если ты заинтересована в крупном интересном материале, сама его найдешь. Там адрес гостиницы на обороте». «Что-то новенькое. Прежде жертвы моей колонки меня не разыскивали. Хотя вряд ли Эдвин собирался поделиться собственными секретами. Чужими — запросто. Драконам ничто человеческое не чуждо. Они также завистливы и мстительны». Конец нашей увлекательной беседы положила распахнувшаяся дверь кабинета Юбера. Петра тут же напустила на себя суровый вид, юркнула за печатную машинку и со стервенением забарабанила по клавишам. Я же бровью не повела, стойко выдержала осуждающий взгляд, допила кофе и только тогда удалилась работать. В редакции «Мирабейтского вестника» за мной закрепили стол в общем зале на втором этаже, но я предпочитала писать либо дома, либо в каком-нибудь кафе. Среди шума и гамма десятка голосов невозможно сосредоточиться. На рабочем месте я появлялась только вечерами, когда сдавала текст на проверку. Пока статью не одобрят, не сдадут верстальщику, мне не уйти. Чувствую, сегодня задержусь до полуночи. Но четверговый выпуск того стоил. Благо, завтра на работу можно вообще не ходить, заняться призраком. Так что в общий зал заглянула всего на минутку, чтобы забрать пальто. Несмотря на конец сентября, окна были открыты. Противный дождь, наконец, перестал, на мокрых подоконниках блестели принесенные ветром яркие листья. «Ну и холодина у вас. Мечтаете о вечной молодости? На самом деле я любила воздух после дождя. Именно осенний, прохладный, влажный, свежий. Было в нем что-то особенное, обостряющее чувство. Гулять в осенних парках я тоже любила. Считайте меня ненормальной, но вечно серое низкое небо не навевало тоску. Идешь себе, шуршишь листвой под ногами, всматриваешься в витрины магазинов, рисуешь себе новую жизнь». На мое замечание никто не ответил. Спорим, если бы обрушился потолок, коллеги откопали бы самопишущие перья и продолжили трудиться. Монотонный шелест, ругательство, стук мебели, топот ног. И так с утра до вечера. Даже ночью редакция не спит, просто перебирается в типографию. Обойдя, жарко споривших посреди прохода обозревателей светской жизни, опять тему не поделили, свернула к своему месту. Оно за небольшой загородкой в самом углу. Стол, два стула, цветок в катке, полочка с энциклопедиями и словарями. Может, кого-то это удивит, но репортеры в большинстве своем образованные люди. Надо бы полить мой фикус, а то он совсем зачахнет. И тут я заметила скромно примостившуюся на краешке стула Станиславу. Под ложечкой засосала. Двоюродная сестра знала, где я работаю, но прежде никогда меня не навещала. К тому же в полдень она должна была сойти на платформе Авера. Я видела билет. «Что-то случилось?» Оглянувшись по сторонам, быстро шагнула к Стасе. «Катастрофа!» На сестренке лица не было. «Так, рассказывай. Воды?» Стася покачала головой. «Родители в Мирабейте». Оторопела, заморгала, замерев с протянутой рукой. «Твои?» Тетя Людовика бросила Стасю маленькой девочкой. Вряд ли она вернулась и помирилась с дядей Янеком. Он бы ее принял, но моя мама не позволила бы. Она кремень. Если 15 лет назад решила, что сестра умерла, то никакое покаяние ничего не изменит. «Наши!» Стася сочувственно глянула на меня. «Вот ведь действительно катастрофа!» Но истинных ее масштабов я изначально не оценила. «Мой отец и твоя матушка надумали выдать меня замуж и ищут Диану. Оказывается, тетя Марсия читает твою колонку». «Непечатно и еще раз непечатно». «Пусть она считает Диану испорченной, повторяет, что родители мало ее пороли, такую никто замуж не возьмет. Словом, тетя хочет с ней встретиться и попросить картотеку женихов. Она почему-то решила, что та сваха». Сделала глубокий вдох и, наконец, опустила руку. «И из-за кого же она тебя прочит?» «Тетя говорит, нам аристократы не нужны. Они все опороченные и чванливые. а вот ученый или чиновник средней руки мне бы подошел. «Прекрасно, просто прекрасно. Я недооценивала маму, ей тоже не чуждо тщеславие. И вот что обидно. Как меня сватать, так вот тебе соседский парень хороший, рукастый, а Стасю так ученый. «Стоп», — запоздало сообразила я. «Откуда ты все это знаешь? При всем желании ты не успела бы съездить в Авер и вернуться». «А я и не ездила, их на вокзале встретила». «И где они теперь?» — нервно выстукивала ногой такты вальса. «В гостинице. Мне тоже пришлось доплатить за номер». Притворилась, будто не поняла намека. Стася не бедствует, несмотря на провал последнего представления, кое-что в карман положила. «Но после они хотят встретиться с тобой. Прости», — сестрица виновато потупилась. «Я нечаянно проболталась, что ты журналистка, а вовсе не продавщица в магазине». «Спасибо, что предупредила». «Как все не вовремя. У меня срочная работа, а тут мама, дядя. И как только матушка переборола страх перед поездами». «Она клялась, что ноги ее рядом с ревущими машинами не будет. Или дядина сливовица и не такие страхи лечит?» «Слушай, займи их чем-нибудь до вечера. Мне никак не отлучиться. А после...» «После, знаешь, ресторанчик «Золотая лань». Мы там обмывали первый сеанс». Стася кивнула. «Приведи их туда к 9. «Надеюсь, успею и колонку сдать, и подготовиться к встрече с родственниками по всем фронтам. Извините, Леонтий Грир, придется вас хорошенько поджарить, чтобы Юбер остался доволен и принял материал без серьезных правок».